5.1. Стыд как психологический феномен. Стыд является одним из механизмов совестного регулирования наряду с чувством вины. Как же характеризуется стыд в обыденных и научных представлениях? Имплицитные представления о стыде. По данным Евы Коротковой, 2002, наиболее часто мужчины определяли стыд в качестве чувства – 33,2%, 4,4% как эмоцию, 16,8% в качестве состояния, 17% мужчин рассматривали стыд в качестве комплекса или недостатка, 9,1% вместо определения давали конкретизированное описание поступка или состояния. Остальные определения стыда, 19,5%, носили индивидуальный низкочастотный характер. Женщины чаще, чем мужчины, связывали стыд с эмоциональной сферой. Так, 50,2% женщин считали стыд чувством, 3,3% эмоцией, 5,3% женщин определяли стыд в качестве переживания, в 10,6% случаев в качестве состояния, в 7,2% в качестве ощущения, 2% в качестве неловкости. Лишь в 7% случаев вместо определения приводились конкретные примеры. Научные представления о стыде. Согласно Платону и Аристотелю, стыд есть страх дурной молвы. Аристотель отметил важный момент в понимании природы стыда. Никто не стыдится младенцев и животных, и стыд, ощущаемый нами в присутствии других людей, соразмеряется с тем уважением, которое мы имеем к их мнению. Известно, что римляне и римлянки не стыдились своих рабов. Спиноза писал, что стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие, как нам представляется, порицают. Аналогично определяется стыд в оксфордском словаре английского языка, как болезненная эмоция, возникающая вследствие осознания чего-то бесчестного, нелепого или неприличного в собственном поведении или обстоятельствах жизни, или того же в поведении или в жизни других, чью честь или позор человек рассматривает как свои собственные, или же в результате попадания в ситуацию, оскорбляющую собственную скромность или приличие индивида. Стыд – это унизительное переживание, или, как пишет С. Томпкинс, 1962, внутреннее мучение, болезнь души. Стыд определяется как стеснение или утрата ситуационного самоуважения. Модигжилиана, 1971. Такая концепция была проверена путем экспериментального исследования реакций испытуемых на приватный или публичный успех или неудачу при выполнении интеллектуальных заданий. Экспериментальные условия, неудача, вызывающие стыд, были одинаковы и при индивидуальном, и при групповом решениях. Самые высокие показатели стыда наблюдались у испытуемых, потерпевших публичную неудачу, а самые низкие – у испытуемых, оказавшихся успешными при публичном выполнении задания. Было обнаружено, что приватная неудача вызывает умеренный стыд, что было объяснено исследователями предполагаемым отсутствием наблюдателя. Кроме того, отмечена значимая отрицательная корреляция между стыдом и частотой обмена взглядами, зрительного контакта в ходе эксперимента. А. Кемпински, 1975, полагает, что вина тесно переплетается с обидой. Он пишет, что у этих эмоций имеется общая основа – стремление к справедливости, а различие состоит лишь в том, что в одном случае приговор принимается, а в другом против него борются. Ф. Перлс, 1998, определяет вину как проецируемую обиду. По Перлзу, невыраженная обида часто воспринимается как эмоция вины или превращается в нее. Оба этих автора считают, что вина и обида могут переходить одна в другую. Некоторые представления о стыде побуждают к дискуссии. Так, в социологии основным признаком стыда считается овнешненный характер болезненных переживаний, то есть прямая зависимость от негативной реакции других людей на поведение и черты личности стыдящегося человека. Стыд определяется в социологии как механизм социального контроля, осуществляющийся в тех контекстах, которые предполагают возможность непосредственного взаимного наблюдения. В таком случае стыд является негативной эмоцией, связанной с пониманием того, что другие люди знают о том, что личность или ее поведение не соответствует определенным нормативным стандартам и в этой связи осуждают ее. Человек стыдится или из-за того, что его откровенно осмеяли и отвергли, или из-за того, что он дал повод себя осмеять, что требует присутствия публики. Такое представление о ситуации возникновения стыда, обязательное наличие непосредственного осуждения другими людьми, является слишком узким. Ведь испытывать стыд можно и тогда, когда человек только представляет себе, как он мог бы опозориться, если бы это видели другие люди. В данном случае никто не знает о совершенном неблаговидном поступке или пикантной ситуации, в которой оказался человек, а стыд все равно появляется. Поэтому скромное добавление при описании условий появления стыда фразы или, по крайней мере, воображаемого присутствия публики не является лишним. Это относится и к утверждению К. Изарда, что человек чаще всего испытывает стыд, потому что ему не удалось скрыть свой проступок. К. Изард, 2000-й, пишет, что стыд – это осознание собственной неумелости, непригодности или неадекватности в некой ситуации или при исполнении некоего задания, сопровождаемое негативным переживанием, огорчением, беспокойством или тревогой. Это определение стыда мне представляется не совсем точным, а возможно и совсем неточным, так как при таком понимании стыд – это когнитивный процесс. В действительности же осознание собственной неумелости – лишь повод для возникновения эмоции стыда, но не сам стыд. Такое осознание может вызвать не стыд, а досаду, огорчение. Стыд же появляется при других людях. Это реакция на оценку себя глазами других. А основное негативное переживание при стыде – не огорчение и не беспокойство, а смущение. Не забив гол из трудного положения, футболист не испытывает стыда, но огорчается. Стыд у него может появиться в том случае, если он не попадет в пустые ворота с близкого расстояния, что сумел бы сделать и новичок в футболе. Точно так же, вопреки утверждению Изарда, не всякий проигрыш ведет к неловкости, к стыду. Стыд – эмоция, выражающая осознание человеком своего, а также близких и причастных к нему людей, несоответствие принятым в данной среде нормам или предполагаемым ожиданиям, провалу на экзамене, на соревновании, конкурсе, выступлении на концерте. Стыд переживается как неудовлетворенность собой, осуждение себя. Льюис, 1971, полагает, что комплекс стыда объединяет в себе смущение, робость, сдержанность, стеснение, досаду, унижение. При этом она пишет, что переживание стыда возможно лишь на фоне эмоциональной связи с другим человеком, причем с таким, чье мнение и чьи чувства имеют особую ценность. Такое представление о стыде тоже страдает односторонностью. Ведь испытывать стыд можно и перед незнакомыми людьми. И в то же время именно тесная эмоциональная связь между супругами не приводит к стыду по поводу своего обнаженного тела. Стыд – это сильное смущение от сознания совершения предосудительного поступка или попадания в унизительную ситуацию, в результате чего человек чувствует себя опозоренным, обесчещенным. Стыд означает тревогу за свою репутацию. Он возникает, когда индивид чувствует, что он в чем-то слабее других. Кон, 1979, страница 87. Например, из-за незрелости или порочности характера. По определению В.А. Сухомлинского, 1990, стыд есть способность человека совестливо удивляться. Он раскрывал сущность стыда как важнейшего компонента совести. Страница 117. Различные люди имеют различные пороги стыда, обусловленные ценностными ориентациями, направленностью каждой личности и связанные с этими особенностями чувствительностью к мнениям, оценкам окружающих людей. У женщин, воспитывающихся в традиционных обществах, где присутствует дискриминация по половому признаку, сексизм, чувство стыда возникает легче, чем у мужчин. Кохут, 1972, пишет, что стыд не зависит от силы «я-идеалов». Многие люди, склонные к стыду, имеют небольшое количество «я-идеалов», и большинство из них – эксбиционисты. Эксбиционизм – форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, преследуемые честолюбием.